Сам Этьен, к сожалению, не мог пока покинуть Чехословакию. Он обеспечивал выполнение на чешских заводах срочных заказов для лабораторий Куртье. «Вот что я предлагаю, Виктор», — после паузы сказал Этьен. «Если хочешь ускорить свадьбу, можно организовать ее здесь, в Праге. Разумеется, если ты прихватишь с собой из Парижа невесту, тещу и своих родных». «Отлично», — воскликнул я. «Надеюсь, через 2 недели все мы будем здесь». Вечер мы провели с Этьеном на широченном балконе моего номера, засаженном маленькими вечно зелеными растениями. Насколько я знал Прагу, отель находился в районе Девице и уступами располагался на холме, с которого была видна большая часть города. С моего балкона открывался живописный вид на Градчаны, малую страну, старое место. Это был центр Праги. Ее восточная часть, Жишков, где я провел свои детские годы и где стоял домик моей бабушки Власты, отсюда видна не было. Но и панорама центра Праги навевала на меня множество воспоминаний. Я стал рассказывать отцу Жаклин о своем детстве, о человеческой доброте, которая окружала меня в те годы. Этьен слушал задумчиво, потом сказал: «Чтобы сделать из человека джентльмена, утверждают некоторые, нужны 3 поколения образованных людей. Чтобы воспитать гуманизм в нации, требуется 100 лет высокой культуры. А вот чтобы разрушить гуманное мировоззрение у 1000 и миллионов людей, требуется куда меньше времени. Всего 1 война. Так что наше с тобой дело — разоблачение людей, точнее, человеческих выродков, затевающих всемирную бойню. Занятие не такое уж никчемное. Поль Куртье это хорошо понимает, хотя порой и кажется со стороны несерьезным филантропом. Я спросил Этьена, давно ли он знает Поля. «С детства», — последовал ответ. «Мы вместе росли и учились». Тогда я решился задать Этьену вопрос, который давно меня интересовал, но я не решался задать его самому Полю. «Этьен, скажите, почему Поль не женат?» «Я думаю, он не прав по отношению к самому себе. Поль распространил на всех женщин обиду, нанесенную ему одной из них. Возможно, поэтому он иногда любит порассуждать о том, какой должна быть настоящая женщина. Сам Поль такой женщины так и не нашел. Когда-то он был страстно влюблен в девушку по имени Полет. Мы и подразнивали их, Поль и Полет. Она была красивая, тоненькая, хрупкая, нежная. Поль ее боготворил. Перед свадьбой он должен был уехать на месяц из Франции. И тут появился испанец, богатый красавец. Он налетел со своей страстью на бедную Полет, как ураган, и, ко всеобщему изумлению, через 2 недели она стала его женой. Когда Поль вернулся, его бывшая невеста была уже в Испании. Он не мог ничего понять. Удар для него оказался ужасным. Та, которую он любил, родила от испанца дочь и вскоре разошлась со своим мужем. Но с Полем они больше не встретились. Думаю, что в душе оба продолжали любить друг друга. Но она чувствовала себя виноватой, а он не смог сделать первого шага. Перед смертью Полет поведала о Поле своей взрослой дочери и попросила ее найти Куртье и сказать ему, чтобы он простил свою бывшую любимую. Вот такая банальная мелодрама. Когда дочь Полет пришла к Полю, он посоветовал ей остаться работать у него в лаборатории и одновременно поступить учиться на медицинский факультет. Так она и сделала. «Кто же это?» «Мари. Только учти, об этой истории не знает даже Жаклин. А про Полет я рассказал тебе потому, что сам не могу ответить на вопрос, в каких случаях мужчина должен прощать измену любимой женщины. Правда, Ивет умудрилась передо мной такой дилеммы не ставить. Спасибо, Этьен. Я тоже полагаю, что об истории любви Поля не следует рассказывать. Но мне теперь понятно кажущееся странным отношение Поля к Мари. Да, это так. Мари вообще-то похожа на своего отца-испанца, но в чертах ее лица и в манере разговаривать часто неуловимо проскальзывает Полет.